икра свежепросольная, селедки, севрюшки, сыры, копченые языки и балыки. Это все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны. Изделия кухни. Пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки 9-пудового осетра. Другой пирог с груздями, пряженцы, масленцы, взваренцы —